Трепов просил Лопухина выделить 30 тысяч рублей золотом на усиление охраны Сергея Александровича. Тот отказал. Нас бомбисты шантажируют страхом. Никто не посмеет поднять руку на его высочество. Да и охраняем мы великого князя достаточно надежно. После того, как Лопухина сбросили, Герасимов чертом ворвался в охранку, обозвал своих предшественников гувернерами в белых перчатках, оттягал у старичков Рачковского и Ратаева лучшую агентуру Азефа в первую очередь и начал все мять под себя. Я научу, как дело работать. Люди, служившие в охранке, были лишены общественного интереса. Однако профессия гарантировала хорошие оклады содержания, возможность быстрого служебного роста, бесконтрольность в тратах казенных средств. Каждый из них думал о себе лишь. О деле думали постольку-поскольку, ибо труд, лишенный заинтересованности, вырождается в штукарство, в унылое ремесло, в отчетный рапорт о количестве заагентуренных проходимцев и числе доносов, полученных от них. Именно это штукарство, эта мелкость охранки подвигли старейшину российского политического сыска Рачковского на то, чтобы через пятые руки змейски отдать эсерам Азефа, поскольку тот отныне перестал быть его личным агентом, сделавшись осведомителем конкурента, генерала Герасимова. Поэтому-то Николай Юрьевич Татаров и оказался фишкой в руках людей, страдавших ущербностью служебных амбиций. Поэтому-то его аккуратно подвели к идее о целесообразности разоблачения Азефа. При этом была разыграна комбинация сложная и умная. Татарову было внушено, что сейчас, когда революция шла лавиной, он обязан думать о своем будущем и свою службу в охранке должен объяснить товарищам, узная они об этом, страстным желанием разоблачить главного провокатора партии, члена ее ЦК и создателя боевой организации Азефа. Начальник особого отдела Ратаев не мешал этому по иной причине. Азеф, отвечавший перед охранкой за освещение центральных актов, то есть за покушение на особ царствующей фамилии и ведущих сановников, дал возможность своим головорезам казнить министра Плеве, не предупредил сукин сын, сыграл двойную, перекладывая притом вину на Ратаева. Я вам сообщал вовремя, сами виноваты, что не уберегли. Поэтому ему, Ратаеву, устранение Азефа, а устранение разоблаченного провокатора у эсеров являлось однозначным, было выгодно, прятало концы в воду. Попов долго разминал Татарова, заметив во взволнованном визитере слом после своего вопроса, отступил, начал вспоминать работу против анархистов, дал собеседнику успокоиться, а потом подкрался снова. Так что же произошло? Объясните толком, Николай Юрьевич. Мне ведь в потемках трудно вам помогать. Простите, я не имею чести знать ваше имя и отчество. Игорь Васильевич меня зовут. Очень приятно. Так как же выходит, Игорь Васильевич, улыбнулся Татаров, отошедший в надежных стенах охранки от ужаса. Сами меня корили за то, что расконспирировался. Я ведь только столице подчинен. Тогда в столице и просите о помощи, лениво ответил Попов, зорко заметив наступившую успокоенность собеседника. Вы ж ко мне пришли. И не чай с бубликами пить, как я понимаю. Татаров спросил разрешения закурить, раздумывал, как ответить, обжег пальцы, выиграв на этом еще какое-то мгновение, и, наконец, сказал. Недавно